Серж, мы прошли, как раскаленный нож сквозь масло. И там, в деревне, и здесь, через пост. Все решения были безумными, нестандартными точно. А то, что он предложил перед постом, звучало дико и красиво. До такой степени необычно и восхитительно, что я сразу понял, это сработает. И еще я понял, что мне до такого уровня далеко. Вырезать ножами 30 полицаев среди бела дня мог предложить только безумец. Но нас принимали за своих, лебезили, лопотали заискивающе, улыбались и тут же умирали. То, что он делал, и главное, как он это делал, для меня было немыслимо. Таких действий я даже представить себе не мог. В первый двор он зашел, закинув за спину автомат, сорвав веточку с куста жасмина. Капитан ногой распахнул дверь в дом. Войдя в просторную горницу и увидев разложенную прямо на столе кричащую женщину, он издал восхищенное «Оу!» и, как ни в чем не бывало, пошел по дому. Проходя мимо полицая со спущенными штанами, капитан мимоходом, но очень сильно ударил насильника ребром ладони по горлу и, не сбавляя шага, пошел дальше. Не ожидавший такого приветствия, полицай отшатнулся назад, рухнул на колени и, задыхаясь и корчась, практически без звука, припал головой к полу. Женщина замолчала. Я не успел зайти в комнату и все еще топтался в дверях кухни, как он уже возвращался обратно, также непринужденно помахивая веточкой жасмина. Еще двое полицаев, находившиеся в соседней комнате, были мгновенно зарезаны, как свиньи, простым кухонным ножом, который капитан мимоходом прихватил со стола. Проходя мимо замолчавшей женщины, он приложил палец к губам и спокойно сказал ей: «Свои, кричи, как будто нас здесь нет», и уже обращаясь ко мне, насмешливо добавил: «Серж, расслабь мимические мышцы лица». Видя, что я не понимаю, капитан сплюнул и резко пояснил: «Морду кирпичом сделай. Ты всю Европу прошел. Ты хозяин жизни. Работай, твою мать!» Приведя меня этими словами в чувство, капитан сделал к так и стоящему на коленях полицаю еще один шаг, нагнулся и ударил его тем же кухонным ножом куда-то в шею, чуть ниже затылка. Никогда до этого дня я не слышал выражения «сделай морду кирпичом». Но объяснение этого выражения, сделанное им походя, как само собой разумеющееся, много позже, уже когда я спокойно обдумывал произошедшее, восхитило меня. В третьем доме было четверо. И первый, видимо, старше, знал немецкий язык. Он сходу поприветствовал капитана возгласом «Хай Гитлер!» и по простому деревенскому дому промелькнул кровавый смерч. Я опять не успел ничего сделать, и только тогда понял, зачем капитану простая пехотная лопатка. Правда, необычно остро заточенная. Это я отметил еще на привале на лесной поляне. Круговое движение, и в полицая, стоящего справа, ударил фонтан крови из разрубленной сонной артерии старшего полицая, окатив его с головы до ног. Первый полицай еще стоял с жуткой гримасой на лице, ухватившись за разрубленное горло, а второй уже валился с ног. Свист рассекаемого воздуха, брызги крови, слетающие с бритвенно-острой лопатки, разрубленная голова. Затем всего два скользящих шага, чмокающий звук, и третий полицай, избивавший ногами лежащего на полу связанного старика, получает страшный удар по шее сбоку. Лопатка застряла в трупе, но капитан и не собирался выдергивать ее. Нанеся удар, он просто выпустил свое страшное оружие. Шаг в сторону, резкий разворот вокруг собственной оси, невидимое глазу движение, и последний полицай прибит к стене дома штыком от СВТ. Необычайно сильный удар был нанесен левой рукой, в которой, я готов был поклясться, не было штыка. Собственный штык капитана так и висел у него на поясе. Произошло все мгновенно. Шаг, разворот, стук, и мертвый полицай, протянувший руку к винтовке, прислоненной к стене, повис на почти полностью вошедшем в его тело лезвии. И только тогда я сообразил, что невесть откуда взявшийся штык капитан вытащил из ножен висевших на поясе третьего полицая при развороте. Войти в дом, мгновенно оценить обстановку, моментально убить троих противников, найти себе дополнительное оружие и воспользоваться им? Я был потрясен. На казнь четверых полицаев ушло менее 30 секунд. А лимонки под трупами? Этот элементарный способ минирования поразил меня до глубины души. Это было так просто, логично и эффективно. Ведь основная цель — убивать врага. Достигается сама с помощью этого самого врага. А заминировать труп таким образом сможет даже самая юная девушка из нашего сборного отряда. И ведь этого никто не ждет. Ромашками же капитан меня просто растоптал. Я думал, что он тронулся умом от того, что увидел и делал в деревне. А капитан, делая это, объяснял всем, что да как и почему он это делает. Спокойно, как на лекции, и логично, и опять красиво, жутко красиво. Жестоко убивать противника, признаваться в содеянном зверстве и расписываться при этом. Это не укладывалось у меня в голове. Такое мог сделать только человек, абсолютно презирающий и противника, и саму смерть. Уже уезжая с ним на мотоцикле, я обернулся, проводил взглядом удаляющуюся кучу мертвых немецких солдат с увядшим уже кустиком ромашек и понял. Я хочу так воевать. А дальше будь что будет. Эту идею с обозначением мест, где отметился отряд, я взял у популярного в моем времени сериала и посчитал для себя обязательной. Мне крайне необходимо, чтобы немцы знали о наличии нашего отряда и боялись только одного моего боевого имени. На эту скромную цифру мы станем списывать все зверства, которые будем творить в отношении захватчиков и их пособников. Просто потому, что я лично считаю, что слишком много карателей и их помощников выжили в той войне, если они даже в наше время позволяют себе гордо выходить на парады, потрясая наградами, выданными им за убийство детей. Такое ни понять, ни простить нельзя, сколько бы времени после этого ни прошло. Вот и сейчас я очень надеюсь, что вид кучи голых трупов сильно порадует наших партнеров. Ничего личного. Мне просто надо было проехать. Знал бы язык, написал бы это на бумажке, свернул бы в трубочку и в задницу кому-нибудь вставил. А пока, ребята, извините, только ромашки. Это не было глумлением или издевательством над трупами. Это был голый практицизм. Я хочу, чтобы нас запомнили сразу, взбесились и начали искать. Выписывать награды и надеяться, что отряд сдадут. Пусть гестапо напрягает информаторов и полицаев и тем самым поднимает волну и самостоятельно делает нам рекламу. Они сами будут давать людям информацию о нас. Мы же выплывем в другом районе или области. Опять ударим и опять пропадем. Через год групп станет больше. Они будут стрелять немцев, вешать полицаев, взрывать склады, сжечь машины, резать связь и вообще вредить где и как только можно. В разных районах этих немаленьких областей. Все это на ходу я негромко объяснял внимательно слушающему меня отряду. Просто, чтобы потом в процессе обучения не повторять прописные истины. Именно здесь, в этой изнасилованной полицаями белорусской деревне, началась моя страшная слава безжалостного командира НКВД. Безумная слава беспощадного второго, убивающего без разбора и немцев, и латвийских, и литовских националистов, и украинских карателей, и местных полицаев, и их приспешников. Именно отсюда началась наша двухлетняя эпопея отряда второго, обрастающая жуткими историями и слухами. Убитыми немцами, повешенными полицаями, сожженными заживо карателями и посаженными на кол предателями. Жуткая слава карателя карателей. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии подполковнику Генриху Штайнеру. Рапорт. Докладываю вам. 27 июля 1941 года неизвестной группой противника уничтожено отделение 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии находящегося на посту, расположенном на окраине деревни Росица. Отделение было усилено советским бронеавтомобилем БА-10. Военнослужащие уничтожены огнем из автоматического оружия немецкого и советского производства, однако ответного огня произведено не было, из чего следует, что нападение на пост произошло внезапно. При осмотре места нападения погиб оберфельдфебель и трое нижних чинов получили ранения, так как убитые военнослужащие были сложены друг на друга и заминированы. Бронеавтомобиль с места нападения похищен. Похищено также все оружие и все вещевое хозяйство отделения. Большинство военнослужащих раздето и разуто до нижнего белья. Также 27 июля 1941 года уничтожен взвод вспомогательной полиции комендатуры города Освея в количестве 34 человек и двое военнослужащих полевой фельджандармерии, находившихся в населенном пункте Сария, по сообщению местного жителя, в поиске солдат Красной Армии. При осмотре места боестолкновения выяснено следующее. Нападения на сотрудников вспомогательной полиции совершены с применением холодного оружия. Смертельные ранения нанесены в основном ножами. Часть полицейских и оба военнослужащих фельджандармерии расстреляны с близкого расстояния из автоматического оружия советского и германского производства. Использование противником холодного оружия показывает, что неизвестные прошли специальную диверсионную подготовку. После допроса местных жителей выяснено следующее. Нападение совершено неизвестными, одетыми в форму вермахта, отчего их принадлежность к армии вермахта не вызывала сомнений у окружающих. Количество нападавших, по разным данным, составляет 10-12 человек. Позднее самим командиром неизвестных бандитов было заявлено, что группа является диверсионным подразделением НКВД СССР под командованием капитана НКВД с условным именем «Второй». Такие же обозначения были оставлены на месте убийств военнослужащих и полицейских. В этом же населенном пункте были добровольно набраны местные унтерменши в количестве 18 человек. Передвигалась диверсионная группа на двух автомобилях марки «Opel Blitz» и мотоцикле «BMW». Убитые полицейские были вывезены за окраину деревни, сложены в одном месте и также заминированы. При осмотре места были тяжело ранены двое сотрудников вспомогательной полиции, один сотрудник убит. Кроме того, расстреляны оба осведомителя из числа местных жителей. Характер ранений на нескольких сотрудниках вспомогательной полиции показывает, что они были захвачены живыми и к ним были применены методы специального допроса. Диверсионной группой противника захвачен грузовик «Opel Blitz» и сожжены два мотоцикла марки «BMW», принадлежащие полевой комендатуре города Освея. Общие потери составляют один унтер-офицер, один оберфельдфебель, 14 нижних чинов, двое сотрудников полевой фельджандармерии и 35 сотрудников вспомогательной полиции. По имеющимся данным, 27 июля 1941 года колонна, состоящая из броневика, мотоцикла и трех грузовиков «Opel Blitz», проследовала через деревню Росица в направлении деревни Кривосельцы и далее в направлении Робежникской волости, после чего следы диверсионной группы были потеряны. Поиски неизвестной диверсионной группы противника продолжаются. Командир 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии гауптман Хайнц Хайдеман. 27 июля 1941 года. Вечер. В броневик к Никифорову сел погранец и двое молодых. За руль грузовика Никифорова – старшина. За руль нового блица – Виталик. Безымянный пока водила на второй нашей машине замыкающим. За пулемет к нему в кузов 9-й. 8-й за старшего в кузове нового блица с раненым и новичками. Ну а мы с Сержем на мотоцикл. Мы могли бы бросить уже ненужный мне мотоцикл, рассевшись в свободные места машин, но мотоцикл с коляской – это не просто мобильное средство передвижения, но и передвижная огневая точка. Наличие постоянно готового пулемета во многих случаях может стать решающим аргументом, хотя, конечно, основной аргумент катился прямо за нами. Вполне приличный такой аргумент с 45-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Обсуждая со старшиной маршрут передвижения, мы собирались ехать в основном наобум, опираясь исключительно на извечное русское авось, на куда идет дорога и мою бескрайнюю наглость. Но полицаи помогли нам не только кучей оружия, боеприпасов, продуктов и новыми бойцами, но и справочной информации. Об этом мы и беседовали с полицаями. Я их очень вдумчиво попытал, и они, не зная, что мне конкретно нужно, вывалили кучу самой разнообразной информации, которую чуть позже я разложил по полочкам и проанализировал. Дело в том, что я умею думать, но у меня позднее зажигание, и основные решения я принимаю, крепко подумав и собрав максимальное количество информации. Именно поэтому мои действия такие непредсказуемые. К тому же в Сарии мы подобрали 14 местных сусаниных, и, сопоставив их знания со словами полицаев, я получил полную картину округи. Это еще одна причина, по которой мне нужно было пройти именно через этот пост. Росицу мы прошли спокойно. Солидная, внушительная немецкая колонна, сопровождаемая местным броневиком, уверенно и неотвратимо катившаяся прямо по центральной улице этой большой деревни, не вызвала ни у кого никаких подозрений. Очереди из автоматов никого не вспугнули. Это ведь не бой с неизбежными взрывами и заполошной и беспорядочной стрельбой. Пара встретившихся полицаев торопливо умилась с дороги от греха подальше. Кто их знает, этих немцев? Еще намотают на колеса броневика вместе с белой повязкой и ржавой мосинкой. Кстати, я это сделаю с огромным удовольствием. Если не сегодня, то в другой раз обязательно. Это как раз то, о чем я говорил, увидев броневик. Потом была еще одна деревня, небольшая, тихая и ставшая пустынной, как только колонна захватчиков появилась на околице. Мы остановились у колодца, где наши водилы залили воду во всю технику, и мы, пользуясь случаем, набрали ледяной воды во все наши фляги. Молодые, понятно, сидели в кузовах. Минут через 20 к нам подскочил мелкий, полупьяный и какой-то опустившийся мужичонка с белой повязкой полица и рыжей кобурой на немецкой портупее. Общался с ним я на вполне русском языке, немало его поначалу удивив. Загрузив уродца поисками самогона, я отправил его домой, сказав, что с господином офицером мы заедем к нему позже. Затем, прихватив банку тушенки, я зашел в низенький покосившийся домишко и коротко переговорил с маленькой старушкой, смотревшей на меня вначале с откровенной ненавистью. До полицая мы доехали вдвоем с Сержем, набрали самогона, и я предложил поехать с нами, объяснив, что нам надо проехать на ближайший хутор, где скрываются бежавшие евреи. Мужичонка обрадовался в предвкушении будущего грабежа и, прихватив неизменную мосинку, поехал с нами. Проходя по его двору обратно к мотоциклу, я как бы невзначай срезал 4 метра крепкой хозяйственной веревки. Хотя я уверен, что если бы я походя разнес бы ему весь дом и изнасиловал его жену, если бы она была у такого обмылка, он точно так же подобострастно улыбался бы. Сначала я хотел повесить полицая прямо здесь, в центре деревни. Но потом, подумав немного, решил, что местные жители этого не заслуживают. Приедут потом из Росицы дружки этого недоноска и устроят здесь зачистку. Зачем такой экстрим местным бабулькам с детишками? Поговорив пару минут с бабушкой, я вообще хотел освежевать полицая прямо у него дома, но потом просто сказал ей, где будет висеть этот добровольный помощник оккупантов. К тому же не все же нам с Сержем за всех отдуваться. Пусть молодые парятся. Хотя, я думаю, повесят они его не просто с удовольствием, а еще и с чувством глубокого удовлетворения. Мне не дано понять, чем думал этот пропивший мозги полицай. Машины были сильно загружены, и не заметить этого было невозможно. Но, видимо, немцы вообще не объясняли собственным хулуям свои поступки и, соответственно, выдрессировали их соответствующе. Отъехали от деревни, впрочем, недалеко. У ближайшей рощи я притормозил и, сойдя на землю, коротко заехал полицаю под дых. Все остальное сделали без меня. Через четверть часа мы покинули эту красивую березовую рощу, на опушке которой на старой раскидистой березе висел голый труп с обломком доски с надписью «Предатель» и цифрой 2 над ней. Еще через полчаса движения мы остановились на опушке небольшого леса на короткий привал. Остановиться надолго я не мог. Слишком близко мы были от мест своих жутких подвигов, но нам надо было помыться, постираться и переодеться. Кроме всего прочего, здесь будет первый тайник, в который мы уберем часть продуктов из неприкосновенного запаса, оружие и боеприпасы. Дело в том, что в места основного базирования мы придем не скоро, а сюда со временем будут ходить боевые группы, и возвращаться они могут этой дорогой. Да и вообще небольшой НЗ-шный склад не помешает. Надеюсь, моя первая заначка помогла лейтенанту. Таких закладок я собираюсь сделать много. А двинемся мы отсюда ночью или ближе к утру. Моя идея была принята с пониманием и одобрением, особенно стариками. А молодым я объяснил, что это одна из степеней доверия. Может быть, этот склад поможет кому-нибудь из них выжить. Пока старшина с Виталиком формировали заначку, погранец с молодыми готовил схрон. Мне там делать было нечего. Такой человек, как погранец, который 3 года на границе разыскивал нарушителей и их закладки, лучше меня определит место и оборудует тайник. Всегда надо доверять профессионалам. Серж с саперами занимался нашим увеличившимся хозяйством и вооружал молодых, по пути обучая и инструктируя по оружию. Девчонки готовили еду и прихорашивались. Женщина, она и на войне женщина. А может, на войне она женщина втройне. Мужиков-то на войне больше. Без женщин в отряде это не отряд, а опустившееся, завшивившее стадо. Но наличие красивых девчонок в большой мужской группе – это и дополнительные морально-этические проблемы. Я обязательно столкнусь с ними, но не сразу. Поэтому думать об этом буду не сейчас. Эстер, моя жизнь изменилась стремительно и необратимо. Вечером мы сидели на скамейке за домом под грушей, и я слегка касалась своим плечом его плеча и млела от счастья. Это было прекрасное, необычайное чувство, и казалось, что нет войны. Хотелось, чтобы этот восхитительный вечер никогда не кончался. Скоро у него заживет нога, и мы вместе пойдем воевать. Война же не кончится. Тетя, конечно же, меня отпустит. Не буду же я сидеть дома, когда он воюет где-то далеко. Утро началось с тупых ударов по телу и по голове, разорванной рубашки, пронзительной боли, автоматных очередей, криков, опять ударов, связанных рук. Потом пришли другие люди, быстро убившие всех полицаев, и девочка, русая, худенькая, в мальчишечьей одежде с 2 наганами на узком поясе брюк. Девочка вытирала мне разбитое лицо, увела в дом, протерла всю холодной водой и дала мужскую одежду, а я все время видела лицо тети, вернее, то, что осталось от ее лица. Потом я делала все, что говорила мне эта девочка, и даже там, на дороге, безропотно вынесла все, что сказал тот высокий мужчина, одетый в ненавистную полицейскую форму. Он же дал всем нам оружие, а девочка помогла мне надеть ремень с пистолетом. Сейчас я сидела в маленьком кругу девчонок и бездумно смотрела на заходящее за лес солнце. Заканчивался очередной восхитительный летний вечер. Водилы, как всегда, занимались своим беспокойным хозяйством. Это вам не современная комфортабельная машина. Вокруг этих грузовиков танцевать надо на каждом привале, а иногда и в присядку, а то и в прилежку. Я опять поблагодарил Бога, что меня свела судьба с Никифоровым. Вот действительный профессионал в своем деле. Второй водила не хуже, но Никифоров действительно в броневике разбирается, а второй нет. Встанем на нормальный привал, надо будет все же дать людям новые имена и номера. Сам я развалился на траве и думал, лениво перекладывая листы карт. Составив приблизительный маршрут, я подозвал закончившего свою работу старшину, показал ему место на карте и предложил подумать. Я не просто выбирал такой маршрут. Выйдя с лесной дороги на проселочную дорогу, мы, повернув налево, попадали бы к Дриссе. А вот направо было большое то ли село, то ли волостной центр. Почему волостной центр? Да потому что мы уже в Латвии. За селом начинался оперативный простор. Только пока не понимаю, нам выезжать сейчас и, обрывая жилы и уматывая людей, туда прорываться, или попробовать проскочить с утра по-тихому. Мне больше нравится второй вариант. Не думаю, что у немцев так оперативно поставлен обмен информацией между районами. Так что я считаю, что надо идти все же на рассвете по холодку. Если в деревне есть пост, попробуем вырезать. Нет, все равно у нас будет преимущество в нападении. Огневая мощь у нас возросла, а волков боятся в лес не ходить. Надо только за то короткое время, что у нас осталось, провести жесткий инструктаж молодняка и прикрепить каждого к наставникам. Пока мы вытряхивались из машины, готовили место под костры, очнулся избитый и раненый пограничник, которого мы забрали в деревне. Отоварили его не слабо, в том числе и по голове. Как только он открыл глаза и слабым голосом спросил, где он, вокруг него собрались все незанятые в работе молодые. Старики всегда найдут себе дело. Пришлось всех разогнать по наставникам. Оставил только Сару. Она показалась мне самой решительной. Полицая, по крайней мере, девушка вешала с мечтательной и какой-то просветленной улыбкой на лице, и больше абсолютно никаких эмоций я у нее не увидел. Хотя полицай, когда его раздевали, орал так, что ветки в роще тряслись. Вот потом произошел сюрприз. К нам подошел старшина, и раненый сходу его узнал. Я же говорил, что старшину знает весь округ. Парень, правда, сначала в землю вжался, когда увидел старшину, обряженного в немецкую форму, но потом отошел. «Очень хорошо, что вы друг друга знаете. Старшина, представьте меня новому бойцу. Капитан НКВД Новиков, — говорит, — командир нашего отряда. Смешно старшина разговаривает. Бас такой, ему бы в церковном хоре петь. Видно, его по жизни задолбали подначками, поэтому старается сдерживаться, но все равно рокот прорывается. Теперь, боец, ты на раз лежишь, на два — тихо. Гляну, что у тебя с ногой. Я хоть и не медик, но кое-что понимаю. У самого две дырки лишние есть. Придется тебе смирно полежать, но сначала голову обработаем. Голову я ему быстро перебинтовал. Ссадина, но сотрясение есть. Видно, действительно прикладом получил. А вот нога мне не понравилась. Пока не смертельно, но видно, что убегал он ее. Пришлось налить ему 2 по 150 самогона, а потом добавить еще 100. Затем через десяток минут старшина его придержал, а я расширил, прочистил и промыл дырку на ноге. Воспаление было небольшим, денек он еще потерпит, а встанем на нормальный лагерь, займусь им плотнее. А то санитарные сумки есть, а в этой вот, например, одни бинты. Так что просто залил все перекисью водорода, положил промытый подорожник и туго перебинтовал, после чего сказал старшине, чтобы приставил к бойцу двоих молодых, чтобы раненый на ногу не вставал. Будут персональными костылями. Вот не ждал я, что у нас так быстро появится раненый. Врача надо где-то найти, пока их всех в одну яму не уложили. И врачей, и учителей, и всех остальных вместе взятых. Выехали мы в 3 часа ночи. Без проблем выбрались с лесной дороги на проселок и неспешно покатили в сторону недалекого волосного центра, или как он там у них называется. Въездов было целых 4 штуки. Поселок был большой, я здесь таких не видел. Хотя, что я здесь вообще видел? Леса, деревни, да проселочные дороги. Называлось то, во что мы въехали, Рыбежниеки. Название без стакана не разберешься. Въездных постов не было, и прошли мы спокойно по безлюдной пустой большой деревне. Здесь были даже здоровенные деревянные 2-этажные дома. Целых 2. На центральной улице повернули налево и пошли, пошли по абсолютно пустой и ровной дороге все дальше и дальше. Моя душа ликовала. Мы вырвались. Мы дошли до этого озерного района. Это безумная идея, родившаяся в накачанном киношными штампами и компьютерными играми мозге, сработала. Колонна двигалась уже больше часа. мелькали поля и мизерные рощи, озерца и пруды. Прошли длинные, 4 километра, озеро. Повернули по дороге налево, и опять озеро, большое, круглое, с влетевшими от шума машин утками. Следом была развилка 4 проселочных дорог, и дальше прямо, еще через 3 километра, мы вышли уже на приличную дорогу. Нам направо. За штурмана у меня Серж, но я помню карту, будто она напечатана в голове. По дороге совершенно пустынный, встретили только 1 грузовую машину навстречу. Пустую, судя по непросевшим рессорам. Мы проехали еще 20 километров, а потом был нужный нам поворот на проселок. Нырнули туда, только пыль встала столбом. Через 5 километров маленькая деревушка, которую прошли, не останавливаясь. Еще 10 километров, и вот она, развилка. Нам налево, еще 3 километра по проселку между нескошенных полей. Небольшой съезд с этого проселка обнаружился неожиданно. Я уже давно сбросил скорость и, не торопясь, катился вдоль узкой полоски леса, прикрывающей огромное озеро. Наконец, вот она. Узенькая дорожка, почти тропинка через неширокий луг. Остановил колонну, приказал старшине ждать и вдвоем с Сержем на мотоцикле проскочил по съезду. 700 метров дорожка выбила на круглую поляну, окруженную с 3 сторон лесом. Заглушив мотоцикл и прихватив автоматы, проскочили почти бегом к лесу и прошлись по опушке. Ни присутствия людей, ни следов техники, ни сломанных веток, ни примятой травы. В последние 3 недели здесь точно никого не было. Завели мотоцикл, развернулись и поехали за своими машинами. Махнув старшине, опять развернулись, и колонна, медленно следуя за нами, втянулась в лес. Все, теперь мы будем отдыхать. Все же хорошо быть командиром. Пока старшина выставлял лагерь, я шепнул ему пару слов и, ухватив автомат и бинокль, вместе с Сержем нырнул в лес. Теперь разведку надо было провести основательно. Но ничего эта разведка особенного не дала. Только расстояние до озера, тоненькую тропинку до него и почти девственно чистый лес. Даже ягоды местами присутствовали. Горсть малины я точно собрал, да и Серж не меньше. А вот на обратном пути на опушке обнаружил сидящего в позе орла молодого. Очень интересный натюрморт. Подождав 5 минут, дождался, пока страдалец натянет штаны, и аккуратненько вырубил его. Была, конечно, идея протащить его до лагеря, взяв на болевой прием, но пока не надо давать такой информации Сержу. Связал руки мальчишки за спиной, накинул ему березовый кляп. Не сосновый. Добрый я какой-то сегодня, видимо. Старею. Взвалил тушку на плечо и понес в лагерь. Подойдя к стоянке, молча, со всей высоты своего роста, скинул ношу под ноги старшине, слегка придержав мальчишку за шкирку перед самой землей, чтоб не расшибся, и молодцевато доложил. «Товарищ командир, разведка произведена. Задержан вражеский лазутчик. Минировал подходы к лагерю. Разрешите приступить к допросу?» «Немая сцена. К нам приехал ревизор, а потом уже другим голосом. Может, сразу его расстрелять, чтоб не мучился. И другим наука будет. Старшина, мне что, заняться нечем? Засранцев по лесу вылавливать? Выдай ему лопату, пусть вырыет 2 туалета, мужской и женский». И уже обращаясь ко всем: «Еще кого поймаю одного в лесу, накажу так, что мало не покажется. Вот мы почему-то вдвоем ходим. Вы еще себя защитить не можете, а ведете себя так, будто на собственном огороде». Надо сказать, что по лесу разбежалось достаточно много народа, так что туалеты выкопали быстро. И не 2, а 5. Один персональный для раненого и его добровольных санитаров. А потом пробежались по лесу, и не в одиночку, а всей группой. Да-да, вместе с девочками и под командованием Виталика. Бегом! С лопатами и немецкими винтовками на плече. Закопали свои персональные художества. Как гнобить молодых, Виталя знает хорошо. Сам у меня эту науку проходил. В свое время 2 коротких отпусков мы с ним в разведроте провели. Еще в той нашей жизни. Пока Виталик развлекал молодых, я подозвал старшину и Веру. «Старшина, все новые пацаны в твоем распоряжении. Все хозяйственные работы, дрова, кухня, стройка на них. Чтобы ни одного новобранца, праздно шатающегося, не было. Все твои распоряжения выполняются только бегом. Увидишь идущего пешком хотя бы 3 шага. Разрешаю отвесить пинка, только не покалечь никого. Все должны знать, что мирная жизнь у них закончилась. Пусть хоть поляну перекапывают или траву выглаживают, но чтобы без дела не сидели. Сначала дай водилам и саперам по 2 молодых тела. Пусть учат, что сами знают. Все выходы за пределы лагеря только с погранцом и 3-м. В туалет ходят только с твоего разрешения или разрешения наставников. Не надо учить их строевой подготовке, но команды смирно и бегом они должны выучить в первые 10 минут. И больше никакой шагистики. Им и так скучно не будет, я это тебе твердо обещаю. Но это касается только мужиков. Дочке скажу при тебе, чтобы ты был в курсе. Дочка, на тебе девочки. У тебя все то же самое, что у старшины. Я понимаю, что об этом не говорят, но женщин у вас в командирах нет. Поэтому я у тебя и за маму, и за папу, и за командира. У вас у девочек есть такие дни, когда вам хочется послать всех далеко и надолго. При этих моих словах Вера покраснела, хоть от нее прикуривай. Мне нужен список таких дней. У кого, когда и сколько, включая тебя. Мы хоть и на войне, а думать об этом мне. Объясню, почему мне это надо. Это сейчас лето. А осенью и зимой я такую девочку загоню на фишку на мороз. Отсидит она на холодной земле 3 часа и отморозит себе все на свете. И я получу тяжело больного бойца. Пройдет война, она выживет, а детей иметь не будет. И кто я после этого? Получится, я ее ребенку убил, потому что дочка список постеснялась написать. С сегодняшнего дня ты начинаешь думать как командир, а не как маленькая девочка. Сама этот список запомни как собственный день рождения. Пока ты старшая, ты это тоже контролируешь. А кроме нас с тобой еще старшина и 3-й. Мы все взрослые люди, и пока мы живы, наша обязанность о вас заботиться. Среди девочек есть маленькая такая, Майя. Так вот, из вас попробуем сделать снайперскую пару. Сара и Эстер, соответственно, 2-я пара. Что значит снайперская пара? Ходите, едите, ходите в туалет, учитесь, спите, моетесь. Работаете и стоите в дозоре только вместе. Своей напарнице становишься старшей сестрой. С оружием не расстаетесь. Увижу без оружия, навсегда переселитесь на кухню. Не сможешь объяснить девчонкам то, что я тебе сейчас говорю? Не страшно. Старшина повторит. Он ваш постоянный наставник и нянька в бытовых вопросах. Доверяй ему как себе. Наганы свои отдай 3-му. Хватит тебе пока Вальтера. Я покажу вам как простые, так очень сложные упражнения. Заниматься с оружием все время, если не хотите, чтобы вас в первом же бою убили. А вы мне живые нужны. Живые, здоровые и дожившие до конца войны. Мы жизни своих не пожалеем, чтобы так было. Так что не обессудь, гонять мы вас будем, как сидоровых коз. Старшина, выдай им 4 СВТ и покажи, как пользоваться. А нет, 3 СВТ. Дочке 3-й мою винтовку отдаст. У них никакой стройки и готовки. Нам нужны постоянные дозорные и наблюдатели. Женщины внимательнее и ответственнее мужиков в несколько раз. К тому же им нельзя давать такую интенсивную нагрузку, как мужикам. Боевая специальность у них другая. Соответственно, и учить будем иначе. Первые несколько дней потрать на начальную военную подготовку. Изучение оружия, чистка, разборка. Все чистят оружие несколько раз в день. Не забывая подходить и выборочно проверять исполнение. Нерадивых бойцов на кухню дополнительно. Не мне тебя учить, как наряды раздавать. Заодно и все оружие, что у нас есть, почистят и изучат. Дочка, я скажу 3-му. Он займется с вами начальной снайперской подготовкой и винтовки вам переделает. Будет подгонять вам оружие. Не стесняйтесь говорить, как вам удобно. Вам с этим оружием воевать. Погранец будет учить маскировке и хождение по лесу. Ты с девчонками занимаешься только этим. Самое главное – никаких личных отношений с мужиками. Иначе через год в детский сад превратимся. Если кто-то даже мимо пройдет не по делу или чисто за поговорить, тут же докладываешь старшине. Я думаю, старшина тут же найдет ему дело по душе. Не бойся советоваться ни с кем из нас. 3-й погранец и старшина – твои основные наставники. Чуть позже боевой подготовкой с вами займусь я с Сержем. Снайпер – это очень универсальный человек. Учиться придется всему и все время. Старшина, ищем место для запасной базы. Две землянки и два схрона с оружием, боеприпасами и продуктами. Лучше в разных местах, но недалеко друг от друга. Твой заместитель погранец, ты его лучше знаешь. Через 3-4 дня мне нужны краткие характеристики всех молодых бойцов. Пусть свое мнение выскажут все, кто работает с новичками, включая стрижа. Меня интересует все. Анкетные данные и знания, умения и привычки, мирные профессии и ваш отзыв о человеке. От этих данных будет зависеть обучение и дальнейшая работа с бойцом. Все, приступайте.